Глава 10. Ловушка темного леса. Темный лес встретил их так тихо, что у ребят даже в ушах зазвенело. Только что щебетали птицы, шелестел в ветках ветерок, а тут раз — и все выключили. Словно кто-то невидимый нажал на кнопку пульта. Шаг за невидимую границу — и полная тишина. Даже их собственные шаги по мягкому мху, усыпанному старыми сосновыми иголками, стали какими-то глухими, ненастоящими. Воздух сразу стал холодным и сырым. Пахло мокрой землей, гнилыми листьями и еще чем-то чужим и очень тревожным. «Ну что, идем?» – прошептала Маргоша, прижимая к себе Тимоху. Пушистый комок беспокойно засопел и дернул носом. Он тоже сразу понял – место нехорошее. «Идем!» – таким же шепотом ответил Владик. Он покрепче перехватил свой ржавый меч, который нашел у замка. Меч был тяжелый и неудобный, но с ним было как-то спокойнее. «Только давай договоримся, держимся вместе, за руки и не отстаем!» Они взялись за руки и шагнули в чащу. Корявые, заросшие седым мхом деревья стояли так близко друг к другу, что их ветки переплетались над головой, как скрюченные пальцы. Получался темный-темный потолок, сквозь который почти не пробивалось солнце. В лесу был постоянный полумрак, и тени в нем словно оживали. Они то вытягивались, то съеживались, то ползли по земле, превращаясь в странных чудищ. Вот эта тень — вылитый паук-великан, а вот та — горбатая старуха с клюкой. Владику приходилось все время себе напоминать, что это просто тени и игра воображения. Но легче от этого не становилось. Еле заметная тропинка петляла между стволами. Дети шли молча, боясь спугнуть и без того жуткую тишину. Первым не выдержал Тимоха. «Какое чудесное местечко для прогулки!» — проворчал он, ежась от холода на руках у Маргоши. «Очень живописно! Не хватает только страшной музыки и таблички «Осторожно, злая собака!» Только вместо собаки будет дракон!» «Тимоша, тихо!» — шикнул на него Маргоша. «Цыц!» — поддержал ее Владик. Он шел первым и изо всех сил напрягал зрение, вглядываясь в полумрак. Он очень старался запомнить дорогу. Вот кривое дерево, похожее на большой вопросительный знак. Вот огромный валун, весь поросший зеленым мхом, как будто в шубе. А вот поваленный ствол, через который пришлось перелезать. Он должен был запомнить каждую мелочь, чтобы они смогли найти дорогу обратно. Им казалось, что они бредут уже целую вечность. Лес и не думал кончаться, а вокруг становилось все темнее и страшнее. Наконец они прошли мимо небольшой полянки, усыпанной бледными грибами, которые светились в темноте, как маленькие фонарики. Владик решил, что хватит. Они точно отошли достаточно далеко, и стражники из замка их не догонят. «Так, все, остановка!» — скомандовал он, резко замирая на месте. «Устраиваем привал. Дальше действуем по плану». «Какому еще плану?» — удивилась Маргоша, с надеждой глядя на брата. «По моему, конечно!» — с гордостью заявил Владик. Ему было ужасно приятно, что хоть что-то здесь идет так, как он придумал. «Мы не станем искать никакого дракона. Это же глупость. Мы сейчас просто развернемся и пойдем назад. Но к замку не пойдем. Обойдем его стороной и сами выйдем к столице. Уж там-то мы найдем, у кого спросить дорогу». План, если честно, был не самый надежный, но он был в 1000 раз лучше, чем идти впасть к дракону. Маргоша с таким облегчением выдохнула, будто не дышала все это время. «Ура!» — тихонько пискнула она. «Слава всем морским свинкам!» — фыркнул Тимоха. «Наконец-то в этой голове родилась здравая мысль! А я-то уж испугался, что ты и правда собрался тыкать в дракона этой ржавой ковырялкой!» Они развернулись и бодро зашагали в обратную сторону. Настроение сразу улучшилось. Сейчас будет поваленный ствол, потом камень в шубе, а за ним дерево вопрос. Но никакого ствола не было. И камня тоже. Тропинка, по которой они только что шли, куда-то пропала. Просто взяла и исчезла, будто ее стерли ластиком. Вокруг стояли все те же незнакомые кривые деревья. «Как-то странно», — пробормотал Владик, растерянно вертя головой. «Я же точно помню, мы шли оттуда или оттуда». Они попробовали пойти в другую сторону наугад, но куда бы они ни сворачивали, лес становился только гуще и темнее. Деревья будто нарочно сдвигались, а их ветки опускались все ниже, цепляясь за одежду и преграждая путь. Очень скоро они окончательно запутались и уже не понимали, где север, а где юг и откуда они пришли. Лес словно играл с ними в злую игру, дразнил, путал следы и водил кругами. Усталость навалилась на них всех разом. Ноги гудели от ходьбы, а во рту пересохло так, будто они наелись песка. Маргоша шмыгнула носом и была готова вот-вот разреветься. Владик почувствовал, как внутри все похолодело от страха и отчаяния. Они заблудились. По-настоящему заблудились в проклятом лесу, из которого, как говорили стражники, никто и никогда не возвращался. И вот, когда они уже совсем выбились из сил и готовы были просто сесть на землю и сдаться, деревья вдруг расступились. Они вышли на небольшую полянку, залитую мягким, теплым светом. А прямо посреди поляны стоял маленький, словно игрушечный домик. Он был сложен из толстых круглых бревнышек, на окошках висели резные расписные ставни, а крыша была покрыта красной черепицей. Из трубы вился тоненький сизый дымок, который очень вкусно пах чем-то съестным. Рядом с домом был разбит крошечный огородик с идеально ровными грядками, а у самого крыльца стояла лавочка. После жуткой и темной чащи этот домик казался настоящим чудом. Маленьким островком безопасности и уюта посреди злого враждебного леса. «Смотрите!» — выдохнула Маргоша, и ее большие глаза заблестели от подступивших слез радости. «Домик! Настоящий домик! Там живут люди! Они нам обязательно помогут!» Это было похоже на спасение. Уставшие, голодные и напуганные, они, даже не сговариваясь, побрели к дому.